Глава 12. Но, к сожалению, с председателем Думы нам не удалось встретиться. Он находился в командировке, и секретарь предложила переговорить с его заместителем. К нашему удивлению, он не стал нам назначать время встречи, а принял сразу. Его кабинет, который находился на первом этаже, поразил размерами. В нем едва поместился письменный стол, кресло, на котором сидел депутат, и два стула, как будто специально предназначенных для нас. Он оказался приветливым человеком и сразу расположил к откровенному разговору. Когда мы рассказали о своих изысканиях, умолчав об обнаруженном подземелье, он сильно удивился. «Вы хотите сказать, что в городе имеются неизвестные сохранившиеся подземные ходы?» Мы кивнули. «Я в Думе возглавляю комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и, наверное, мне бы стало известно о таких находках. Вы не ошибаетесь? Вы уверены в том, что сказали?» «Конечно». Краснощеков достал карту города с нашими обозначениями и показал заместителю председателя. Он внимательно ее просмотрел. «Но это получается целая сеть подземных ходов. Ее нельзя просто так утаить». «Тем не менее, это так», — вмешался я в разговор. «А вы знаете, что ближайший от вас подземный переход находится в вашем здании и, может, проходит даже под вашим кабинетом? Причем с одной стороны он ведет к школе на Степана Разина и уходит к Ангаре, а с другой выходит на улицу Желябова. Но это уж слишком. Конечно, я бы знал о его существовании. Тогда задумайтесь, кому выгодно скрывать от вас эту важную информацию. Поэтому мы и посчитали необходимым все рассказать вам и объединить усилия по поиску подземных ходов и их реконструкции. Ведь если вам удастся их найти и восстановить, представляете, какой поток российских и иностранных туристов хлынет в наш город? Ведь нигде в России такого предложения нет, хотя почти во всех городах имеются старинные подземные рукотворные сооружения. «Да», — восхитился депутат, — «это было бы зрелищно. Надо об этом подумать». «И еще», — продолжил я, — «было бы важно, чтобы вы задумались над деятельностью Центра по сохранению архитектурного наследия. Эта организация способствует сокрытию подземных находок, да и ее решение по 130-му кварталу вызывает очень много вопросов. Ведь именно они согласовали массовый снос памятников, хотя сами же их внесли в реестр для охраны государством». «Да, задали вы мне задачку. Я обязательно переговорю с председателем, как он приедет. Мы постараемся поставить в известность мэра, хотя он все время занят, и к нему непросто будет попасть». «Как?» Удивились мы с Краснощековым. «Даже вам? Мы, рядовые жители, наверное, вспоминаем о том, что наша муниципальная власть делится на исполнительную и представительную только тогда, когда не можем найти понимания у чиновников. Да и на выборы часто не ходим. Но мы с Краснощековым, удовлетворенные встречей с депутатом, решили чаще общаться с народными избранниками».